Ванини высказал свои суждения об устройстве мира, в которых содержались материалистические выводы, прямо противоречащие христианским истинам. Он признавал вечность материи, приходя к отрицанию религиозных взглядов о божественном сотворении мира, утверждал, что столько же вечен процесс развития. Отвергая христианский миф о божественной душе, якобы существующей независимо от тела и обладающей бессмертием, он, по сути дела, отрицал веру в загробную жизнь, которая держится на признании бессмертия души. Вместе с тем он выступал против утверждений о божественном происхождении религии. По мнению Ванини, религия возникает на определенном этапе человеческой истории, выполняя вполне определенную функцию, помогает правителям держать народ в повиновении. Религия – обман, который земные властители используют в своих целях. В своих сочинениях Джулио Ванини отверг веру в чудеса, без которой немыслима никакая религия. Такие чудеса, как воскрешение из мертвых, совершенно непостижимые исцеления неизлечимых больных, разного рода чудесные явления природы – все это сказки, достойные осмеяния, изобретаемые и рассказываемые правителями с целью держать в страхе невежественную толпу. И, наконец, он выступает против главной идеи любой религии – идеи Бога. То, что говорят о Боге теологи – вздор. На вопрос «что такое Бог?» он иронически отвечает: «Если бы я это знал, я сам был бы Богом, так как никто не знает Бога и не знает, что такое Бог». Богословы создали образ Бога таким, что он не может вызвать симпатии людей. Ведь если все, что происходит на свете, приписывать всемогуществу Божьему, то значит, надо приписать ему ответственность за страдания и несчастье людей, за все зло, которое существует на земле, все бедствия, болезни, мучения простых смертных. Но в таком случае Бог вовсе не милосерден, не любвеобилен, совсем не таков, каким его представляют церковники. В своих диалогах о чудесных тайнах природы, царицы и богини смертных, написанных во время пребывания в монастыре Гюенна, Ванини замечал: из текста Библии вытекает, что сила дьявола выше силы Бога. Действительно, против воли Бога Адам и Ева впали в грех и породили человеческий род. Когда же Сын Божий пришел в мир, чтобы помочь этому горю, дьявол возбудил души, и Сына Божия осудили. Христос утверждал, что это было время дьявола и власть тьмы, и он кончил бесславной смертью. Можно сказать также, исходя из Библии, что воля дьявола более действенна, чем воля Бога. Бог хочет, чтобы все были спасены, однако мало кто спасается. Дьявол хочет, чтобы все люди были осуждены, и они почти все бывают осуждены. В противовес церковному учению, принижавшему человека, рассматривавшему его как игрушку в руках Всевышнего, как слабое и беспомощное существо, Джулио Ванини восхищался человеком, высоко оценивая его возможности как властелина природы. «Я не побоялся бы поместить человека выше небес», — восклицал он. Ванини не был последователен до конца в своих суждениях. Впрочем, как и все его современники, отстаивавшие материалистические представления и отвергавшие религиозные взгляды на мир. В те времена не было еще выработано цельного научно-материалистического мировоззрения, во взглядах на развитие общества господствовала идеалистическая точка зрения. На мировоззрении Ванини лежал груз средневековой идеологии, что наложило отпечаток на его учение. Но Ванини был атеистом, и именно это сделало его жизнь невыносимой в условиях засилья церкви, непримиримой борьбы церковников со всякими проявлениями вольнодумства и свободомыслия. Как бы ни было Ванини трудно, он оставался верен себе. Он знал, что истина на его стороне. «Твое имя вечно, и этим ты компенсируешь всю тяжесть твоих трудов», — писал он. «Что может быть более желательным, чем то, что имя мое останется на земле после меня?» Глава 7. Не стоит большого труда, чтобы расправиться с вольнодумцем, проповедующим вредные мысли. Гораздо труднее уничтожить его идеи, которые распространяются все шире и шире, заражают других, находят отклик в умах мыслящих людей. По приговору католического суда сочинения Джулио Ванини «Амфитеатр» и «Диалоги» подлежали сожжению. В приговоре говорилось, что они сеют опасный и отвратительный атеизм, а потому должны быть уничтожены раз и навсегда. Книги пылали на костре, —